венчальные, звуки прощальные, ночи бесследные, богатая земля. В мире заброшено все, что хорошее, все для тебя, все для тебя. Спасение, с Богом общение, все для тебя.